И это называется пациент медицинского лабиринта. Пациент медицинского лабиринта означает, что он к одному доктору пожалуется на печень, то к другому доктору пожалуется на голову, то к третьему, на сердце. Масса всякой симптоматики, каждый доктор его немножко полечил. И, наконец, один доктор оказался самым смышленым. Он посмотрел на него и сказал: «Вы не наш пациент, идите, пожалуйста, к психотерапевту». Просто понял, в чем дело. Он появляется у меня на приеме, и мы с ним начинаем беседовать. И, конечно же, и про смысл жизни он начинает. Это писатель всех союзных писателей. И я его спросил по поводу разного рода смысла жизни, и он сказал: «Я на следующий сеанс принесу свои стихи». Когда-то я его определил. Принес эти стихи, я плохо запоминаю стихи, как и время года, и вообще времени не буду. Но суть этих стихов я уловил. Суть этих стихов заключалась в следующем, что все выдающиеся писатели и поэты умирают, как правило, от 30 до 40. А чем я хуже? Из 30 лет он стал как раз вот этим больным медицинского лабиринта. О чем это говорит? Когда-то он писал, и никому это было не надо, потому что был коммунистический строй, и он писал, ну, что называется, под сукном. Потом пришла реформа, и его книги стали опубликовывать, денег появилась масса. Он помогает молодым поэтам, писателям, и все вроде склад, вдохновение полно, и он как бы там продуктивно работает. Все замечательно, но вот только тельце страдает, да? Болеет и болеет. По сути дела, он сделал следующее. Вот у него есть одна доминанта. Живи, радуйся, вдохновение, все в порядке. Да? Есть вторая, которая была заложена в то время. Умерла, так умерла. И поэтому у него два куска мозга, да, живут в одной голове и активизируются. Одна говорит: умерла, так умерла. 30 лет, он должен был умереть, ему было 35 лет. А вторая говорит: живи, радуйся. И возникает то, что называется напряжение, которое нарушает регуляцию на уровне центральных структур. Поэтому возникают в теле так называемые соматоформные вегетативные дисфункции. Потому что здесь нарушение, а там все дребезжит, вся вегетатика. Поэтому может то там заболеть, то здесь заболеть, и он может сходить к разным врачам. Лечить надо вот здесь. То есть убирать вот эту вот часть как часть. С соматикой он вроде бы справился благополучно, а водку все пьянствует. Вот пример того, как можно самому себя запрограммировать. Нет проблем. Отсюда и задача-то и заключается в том, чтобы именно эти проекты, программы и так далее находить, устранять. И каждый это делает своей традицией. Психоанализ пытается распределить семантические поля и найти их. Да? Происходит инсайт, может быть, освобождение энергии этого инсайта. Гештальт-терапия, они занимаются непосредственно, что ты чувствуешь, где это находится, кто тебе это сказал и так далее и тому подобное. Не всегда ты можешь определить, кто тебе это вложил в голову. Что? У меня много было разных проектов, но я не могу вспомнить, кто мне это положил. Бабушка, дедушка, директор школы, или учительница, или мама. Все потихонечку. Нейролингвистическое программирование также пытается. Все пытаются каким-то образом изменить это состояние. Потому что это и есть значимость для человека. Через эту призму он выбирает значимые вещи и на них ориентируется. Есть варианты, когда предлагают именно найти и уничтожить это состояние. Уничтожить эту вещь опасно. Почему? Потому что это есть механизм психологической защиты. Он через эту установку адаптируется к нему, да? И живет вроде бы благополучно. Если разрушить эту защиту, то у него в голове может возникнуть полный хаос. Он не знает, на что опереться. Нет стержня, это называется, нет царя в голове. Был царь в голове, хоть и плохой, но на него можно ориентироваться. Разрушили, я вам дал пример, с нашей стороны. Была коммунистическая идея, строили, потом раз разрушилась эта идея, и все. часть людей компенсировала религии, то есть ставила туда установку религиозную, часть с восточными традициями, часть вообще осталась нестоящей. Вот с точки зрения теории психотерапии, да, имело бы смысл, наверное, создать сначала новую веру в человека, да, и показать, что может быть и такое, и такое, и такое.